9. Беспамятство никак не хотело отпускать Алкида, назойливо монотонно баюкая его, пеленая мраком и тишиной, подбрасывая на мягких руках, подобно толстой добродушной мамаше, пытающейся угомонить непослушное чадо. Но чадо упрямо не желало спать, сучило ручками-ножками, барахталось, и беспамятство, вздохнув, ушло восвоясь. Тепло. Сухо. Подозрительных шорохов или нет, или они очень хорошо прячутся. И не надо быть мудрецом, чтобы догадаться еще с закрытыми глазами. Со времени последних алкидовых воспоминаний — гром, молния, ливень, камни и дротики — успело случиться немало всякого. Так что пора сесть и оглядеться. Он сел и огляделся, чувствуя в голове болезненный прибой, бьющий о берега проклятого коса. «Хирон?» — негромко позвал Алкид, уже понимая, что ошибся, что это не пещера на Пелионе, где он не раз бывал в гостях у мудрого кентавра, что здесь так же тихо и уютно, но не пахнет сушеными травами и коренями, и, пожалуй, для Хирона здесь было бы тесновато. «Очнулся?» — поинтересовался участливый старушечий голосок из-за спины. «Ты уж лежи, милый, лежи лучше, чем скакать-то. А Хирон не здесь, Хирон далеко, в Фессалии. С чего это ему здесь околачиваться, умнику четвероногому?» Обернувшись, Алкид обнаружил в углу пещеры горбатенькую крючконосую бабку с удивительно ясными синими глазами. Сочетание само по себе странное и вызывающее недоумение. Это... слова давались с трудом, едва-едва прорываясь сквозь гулкий прибой внутри черепа. «Это ты меня спасла?» Старуха хлопнула пушистыми девичьими ресницами. «Дел у меня больше нету, как всяких молодцов из дерьма вытаскивать!» — хихикнула она, выудив откуда-то Алкидову одежду и ловко швырнув ее Алкиду на колени. «Прям-таки сплю и вижу, как такого здоровенного лоботряса на плечах волоку. Нет уж, это тебя малыш притащил. У него как забота, так он про Криты вспоминает, а в хорошие времена и носу не кажет, шалопай». «Малыш?» «Это для меня, для старой Дикты малыш, а для всяких — Ди-отец, Зевс высокогремящий. Понял?» Примечание. Дикта — гора на Крите, в пещере которой Рея укрывала младенца Зевса от Крона, пожиравшего детей. Алкид кивнул, одеваясь. Хитон оказался свежевыстиранным и слегка влажным. Боевые сандалии с бронзовыми бляшками на кожаных ремнях были очищены от костской грязи, а пояс вообще был чужой. «Благодарю за приют да ласку, богиня Дикта!» Встав, он низко поклонился старухе. «Богиня?» — удивилась та. «Нет уж, я из первых, из уранидов, титанового рода племени. Ты не гляди, что старая, это я для тебя, а старая, от греха подальше-то». «От какого греха?» — усмехнулся Алкид. «А от главного?» — старуха обожгла его синим пламенем молодого взгляда. «Зевс как тебя доставил, так я гляжу, мужчина видный, молодой, небось очухаешься и приставать станешь, а тебе покой нужен, еще уморю тебя до смерти, вот облик ты и сменила, для безопасности. Тут Зевс над тобой убиваться стал. Как же, дескать, без Геракла на флегры идти? Семья с гигантами схватилась, а здесь главный союзник без сознания валяется». Алкид вздрогнул. Пещера вдруг показалась западней. Хитроумной ловушкой, из которой нет выхода. «Ты лежишь», — продолжала меж тем Дикта. «Малыш чуть не плачет. Вдруг девка эта влетает. С копьем. Чуть глаз мне не выколола. Афина промах, значит. И давай отцу рассказывать. Геракл кос взял, и врепила Басилея убил, так что не того ты, папаш, спасал. Ну, малыш себя по лбу хлоп, дочку за шиворот, и помчались, как оглашенные. А тебя мне оставили. Подлечи, говорят, и пускай валит на все четыре стороны». Дикта резко замолчала, и почти сразу же в пещеру шагнул высокий воин, снимая глухой конегривый шлем. Серебряные львы с поножей гостя оскалились в лицо старухи. Одинокая седая прядь упала воину на глаза, он отбросил ее и в упор посмотрел на застывшего Алкида. «Ты помнишь меня?» — ясно и звонко прозвучал вопрос. «Да», — Алкид нарочит и медленно потянулся, словно после долгого сна. «Я помню тебя, Ари и Неалий. Когда-то я отказался быть твоим возничим. Зато сегодня я пришел наниматься к тебе в провожатые. Арий выхватил из ножен меч с рукоятью из слоновой кости и швырнул оружие Алкиду. Тот поймал его на лету. «На флегры?» — негромко спросил Алкид. «На флегры!» «А ты уверен, Иниалий, что я пойду драться за семью?» «Уверен. Я догадываюсь, что у тебя есть и помимо семьи веские причины участвовать в гигантомахии. Но одну из них я знаю наверняка». «Какую?» «Твой брат уже на флеграх». И Арий вышел из пещеры, даже не оглянувшись, чтобы проверить, следует ли за ним Геракл.